Мистер Гарденер обещал сделать все от него зависящее и вместе с тем посоветовал ей проявлять большую умеренность в своих надеждах и в своих опасениях. Проговорив с ней таким образом до обеда, родные ее покинули, предоставив ей изливать свои чувства перед домоправительницей, которая ухаживала за миссис Беннет в отсутствии дочерей. Мистер Гарденер и его жена были уверены, что у нее не было настоящего повода для подобного затворничества, однако не пытались ее отговаривать, зная, насколько ей недостает благоразумия, чтобы сдерживаться в разговоре за столом в присутствии прислуги. Поэтому они предпочитали, чтобы все заботы и тревоги высказывались ею лишь одному постороннему человеку, пользующемуся притом наибольшим доверием. В столовой они вскоре увидели Мэри и Китти, которые были слишком заняты у себя в комнатах, чтобы выйти к ним раньше. Одна оторвалась от своих книг, а другая — от туалетного столика. Физиономии обеих казались, впрочем, вполне беззаботными. Обе девицы почти не изменились, если не считать того, что утрата любимой сестры, а, может быть, упреки, вызванные ее участием в происшествии, сделали Китти еще более раздражительной. Что касается Мэри, то она достаточно владела собой, чтобы, усевшись за столом рядом с Элизабет, почти сразу же прошептать ей с меланхолическим видом, что за печальное известие, как много оно вызовет толков, но мы должны устоять перед натиском зла и окропить наши сердечные раны бальзамом сестринского участия. Видя, что Элизабет не собирается ей отвечать, она добавила, «Из печального случая с Лидией мы все же можем извлечь полезные уроки, а они заключаются в том, что утрата женщиной добродетели непоправима, что ее репутация тем более хрупка, чем более она безупречна, и что женщина никогда не может быть чрезмерно осторожной в своем отношении к недостойным представителям другого пола». Элизабет удивленно подняла на нее глаза, но, чувствуя себя слишком подавленной, промолчала, и Мэри продолжала тешить свою душу столь же своевременными моральными прописями. К вечеру две старшие мисс Беннет могли провести полчаса вдвоем. Элизабет сразу воспользовалась этой возможностью, чтобы задать Джейн множество вопросов, на которые ее сестра отвечала с большой охотой. После обоюдных сожалений по поводу ужасных последствий случившегося, которые Элизабет полагала почти неотвратимыми, а Джейн весьма вероятными, первая продолжала. «Но ты должна рассказать мне то, о чем я пока не имею ни малейшего представления. Как отнесся ко всему папа? Что рассказал полковник Форстер? Не было ли у Форстеров подозрений до того, как Лидия и Уикхэм совершили побег, ведь их повсюду должны были видеть вместе?» Полковник Форстер подтвердил, что догадывался об их взаимной склонности, особенно со стороны Лидии, но он не замечал ничего, что могло бы вызвать тревогу. Его было очень жалко, по-моему, это необыкновенно добрый и отзывчивый человек. Он собирался побывать у нас, чтобы выразить свое огорчение даже до того, как заподозрил, что они не поехали в Шотландию. А когда это подозрение возникло, он приехал немедленно. — А Дэнни в самом деле уверен, что Уикхэм на ней не женится? Он знал о готовившемся побеге? Полковник видел самого Дэнни?